Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Сильное кино. Агния Барто. Заранее все было решено. У школьников собрание, потом у них кино. Домой придет мой старший брат, он мне расскажет все подряд. Он объяснит мне, что к чему. А я большая, я пойму. И вот он начал свой рассказ. Они ползут, а он им раз. И тут как раз она ползла, а он как даст ему со зла. Она им раз, они ей раз. Но тут как раз ее он спас. Он был с ней заодно. Ух, сильное кино! Нет, видно, я еще мала. Я ничего не поняла. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.